Sally is more of a hoe than ding dongs. On the street, this freak, keeping the game working. She once told the boss that she was a brain surgeon, changing them clothes like the show when they change curtain. At night she comes out, but she ain't the same person. Sally, the freak of the week. She's a nurse by day and night, she's strolling the streets. Sally, the freak of the week. She's a nurse by day and night, she's strolling the streets. Продолжаем слушать хорошую музыку. Universal Zulu Nation продолжает раскачивать вас своими битами и рифмами. Мы уже и пофристайлили в прямом эфире и послушали луганский андеграунд. Вот, хип-хоп нужно мне вывести, наверное, наушнички, чтобы они не забивали микрофон. Вот, это все андеграунд хип-хоп станция. Я не претендую на какие-то награды, на какие-то бизнес-проекты. Это все делается от души и для души. И в нашем эфире вы не услышите какого-то шлака и брака. Все к тому, как Mixmaster Freak не собака, а собачка gmail.com. freaksandini@gmail.com. Можете написать мне сообщение. Сейчас можете наблюдать прямой эфир на моей страничке Facebook. Мы уже провели прямой эфир и ВКонтакте. То есть благодаря социальным сетям вы слушаете и смотрите Mixmaster Freak, и его хип-хоп радиостанция живет и побеждает. Кто против, может просто выключиться и не смотреть, и не слушать, потому как мы никому не навязываемся. ABNation.com, IST и Африка Ислам, Чарли Фанк, The Good Music, Listen and Understand to the Hub. Chug Funk, baby, in the place. Little more bounce, little more bass. Best DJ, funky rhymes. Been around the world about 100 times. The player hate me, you know this true. You know you wish you was him, you never wish you was you. And if you was, you wouldn't know what to do. He plays on drunk on the one. Do my thing, do summer's gone, and I still smile, so smile, so smile, yeah. Oh, you are here for a while. The summer's gone. What you waiting for? Gonna be hot tonight. I just come to play with you under the flashing lights, just to press a touch as I'm holding tight. Love making on the floor. Now move that body right. Your soul, transform you with a beam, takes you to a higher place, shift your body to me. If the music grabs your soul, transform you with a beam, takes you to a higher place, shift your body to me. Perfume turns the funk, touching cheek to cheek. Hey baby, what's your name? You know I got the green. Oh, no, I got the green. Oh, no, I got the green. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. What you waiting for? Gonna be hot tonight. I just come to play with you under the flashing lights, just to press a touch as I'm holding tight. Love making on the floor. Now move that body right. Grabs your soul, transform you with a beam, takes you to a higher place, shift your body to me. If the music grabs your soul, transform you with a beam, takes you to a higher place, shift your body to me. Perfume turns the funk, touching cheek to cheek. Hey baby, what's your name? You know I got the green. Oh, no, I got the green. Oh, no, I got the green. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Freak Radio. Hip Hop Non Stop 24 на 7 Freak Radio. Всем на совсем. Ха-ха-ха-ха, качаемся с вами с новыми битами, шикарными рифмами в эфире Freak Radio. Freak Radio. Ха-ха. You listen Freak Radio Station, Freak Radio, Duck Black Spot, Duck Com, and we continue the listen good music for b-boys, b-girls from a hip-hop nation everywhere on the planet Earth. Okapa Funk, next group on our area. Listen, stay positive. Everybody, rock the spot, peace. Freak Radio. How this good beat is ready for my freestyle, and now I'm drop you science on my native Russian language. Okay, so everybody stay positive, we still keep it funky, keep it real hip hop on the microphone. Mix Master Freak now for you some freestyle. Yeah. 1 2 1 2. Check. Не играй со мной без мысли, не знаешь кто он. Не поможет спастись даже мамин медальон. Говоришь, что поставил все на кон. Мне жаль, сын твой миллион. Но ты попал в лохотрон. Реально сдалека ты видишь пятый сон. АК-47 мой микрофон. Я выстрелю в упор в тебя, хамелеон. Желаю удачно торговать. Прокуренные зубы, вечно надутые, как у Пьеро губы. Стальными пальцами ломаю скорлупу, смеются мне в лицо Иуды. Попробуй быть на улицах не грубым, нельзя быть на улицах глупым. Крутые тыкали ствол в морду, но деньги с них я все равно беру. Кидал совому с головой на амбразуру, разгружал с пивом фуры. Эй, ялы, не играй с Анубисом, если не знаешь, кто он. Ха, потому как нам наплевать, что псевдорэперы ворнякают. Бьем кожаным ремнем, фэгом по сраке. Покажем фэнам фейков, где зимуют раки. Мы уличные злые собаки, где драки. Отсидки в обезьяннике, отдельный васап вождяка. Да, мои пацаны по-прежнему делают сленг в стиле зулу. И если я иду куда-то, то за мной идут уличные солдаты. Для тебя это черная дата, для тебя это Фрик Синатра. Да так, вся наша жизнь идет в такт, what the fuck. Контролировать поток сознания может не каждый. Думай дважды, несмотря на то, что хара-хорис. Я все чаще ощущаю себя старым пердуном, тем старым шкаляром из негрози южного центра. Для меня олдскул явно не 50 центов. Давай определи этот сэмпл по звуку. Массачо сказал, слышь, Фрик Сандини, поменяй руку. Продолжаю грызть гранит науки, мысли сыпятся гроздями винограда. Я рад, что могу жить без наград. Хип-хоп внутри меня это пожар, вызывайте пожарных. Я не завидую богатым, я и так богат, преодолев 100 преград. Как Сержей сижу в андеграунде, влачу существование по сравнению с медиа. Мой хип-хоп нововведение. Для непосвященных, напыщенных мы учтем и почистим пиджак. Я не Скрудж Макдак, да так, наша жизнь идет в такт. Я читаю под фанк, автотюн, я не втюхиваю. Роюсь в архивах, ищу в историях дыры. Где, зачем и почему? Нас опять 25 надули, народ нагнули, чпокнули. Улыбайся, вытри сопли, все тип-топ. Мы все еще живы, с нами хип-хоп. Это Фриказоид, он на микрофон. Come on, baby, baby, come on. Это Фриказоид, он на микрофон. Come on, baby, baby, come on. Even war, non-stop hip-hop, baby. When Bob's dropping on your home, you better be ready. It's not game, son, reality is modern century. Made political branches from one tree. It's a dollar-dollar bill, Trump debil. You have no deal with peace. Listen, listen me, listen and feel from mentally prison. Free, listen me and feel free from mentally prison. I'm not money maker, just share my wisdom. So-called stars of hip-hop make business projects. Underground cats more dangerous, call me Freak Stranger. Even on heaven, not living angels, I wanna rap about them. Do many rappers play Rams? For me it's life, not a game. Hip-hop history month is November. I teach you hip-hop, it's not spot, not a job. We just rock the spot, someone feels cash, slots. Even to your money bag, or your fucking ass with ass. I represent who tells. Yo, Mix Master Freak, coming at you, днём и ночью. Freak Radio, darkblackspot.com. Не знаю, где вы нас сейчас слушаете, но это должно брать вас за душу. I see Atlanta, Georgia, on my map, on my blog. That I understand my English speaking language. Hip-hoppers, listen me. If you're from Zulu Nation, I say to you peace. If you love hip-hop, I say to you peace. If you're from Atlanta, Georgia, I say to you peace. If you're from Lugansk, I say to you peace. If you're from Japan, I say to you peace. Love, unity and having fun to all planet rockers. Ho! Ну что ж, ребятки, зайчатки, все, кто прониклись этим хип-хопом, у нас никогда не будет стопа, потому как я люблю этот хип-хоп больше, чем свою работу, потому как это все меня втягивает, затягивает. Микс Мастер Фрик парняга, которому нравится слушать хороший хип-хоп, и это никогда не остановится и не будет стопом. Baby Roof, The Mexican Music. Дальше в нашем эфире не от фальши. 3-4. Вы относитесь к тому, что вы видите. Главное, чтобы это вам нравилось. Если не нравится, то переключайтесь. Мы никакие не радикалы. Мы позитивно настроенные люди, которые слушают хорошую музыку и раскачивают вас отличными битами, фанковыми битами, хип-хоп битами. Что вы хотите послушать, я не знаю. Я знаю, что я хочу поставить вам Бутси Коллинса. Это просто замечательный человек, фанковый мужичок, старичок. И он будет прокачивать вас своим битом. Всем бибоям посвящается. Не знаю, как вы там вращаетесь под такое музло, но это можно просто послушать и сделать релакс. Отдыхайте с freakradio.blogspot.com. Short distance, baby. I'm gonna hit you with the one on the front. I'm headed back in church. Аллилуйя, аллилуйя! Присоединились к нам еще несколько слушателей, которые сейчас наслаждаются замечательным музлом Бутси Коллинса. И это не может не радовать, друзья. Для всех, кто только присоединился, I wanna say to you peace, love, unity and heaven fun, cause you now listen to Freak Radio, darkblackspot.com. You can... listen our radio station every weekend on a Sunday, of course, if I have free time, cause I'm like all you, my brothers and sisters, busy man and have some deals in this life, so today I'm free and have for you time to rock these beats with you, okay? Now I'm back on a Facebook page, and you can see me on a Facebook page if you my friend. Freaks are Native, yeah, with you, Mixmaster Freak. Peace. I wanna drop for you Boki Mala, The Righteous Way, next song on our radio station. Yeah, it's also Boki Mala and the Rascal Ipsos, Mazulu Nation, Naki, peace. Gods on the earth, 5%. Nación de dioses tierra. No es conocimiento transmitido en luz como el sol. 2, sabiduría, luna refleja iluminación. 3, entendimiento, estrella naciente, semilla, continuación de nuestra tradición. Soy el hombre nativo original de la tierra, puro carbón. Melanina activa mi divinidad, afecto el curso del destino del planeta, libre albedrío, la más elevada cualidad. No soy eso ni aquello, aquí no hay dualidad, soy el primero. Personifico la unicidad, arquitecto de civilizaciones milenarias. Hago parte de la historia escrita en cualquier religión. 120 grados es la iniciación, 360 zigzag sigues completitud. Paz para los dioses y las tierras, eruditos de la ciencia suprema del autoconocimiento. 1, 2, 1, 2. Yo, yo, peace. Bokemala. Yeah, gonna do it, yo. I'm rising like Hable in the horizon, magnetizing my thoughts and realizing. Feel the gravity, pull the polarity, full actuality, fool, I'm where the data be. You can find me in the lab formulating the antidote. Why 85 are still waiting for their mystery guard to deliver them from evil. I'm making this knowledge born to educate my people. Somos los dioses del universo, Dios es hombre de sangre, carne y hueso. Por eso expreso que la mujer es la tierra y no la trate como una perra. Camino por el camino recto, elevando el intelecto de los niños en el gueto. Con la historia que nunca nos contaron, conocimiento de sí mismo que nos robaron. Despertando los 85%. Nación de dioses y tierra. Nación de dioses y nación de dioses nación de dioses y tierra. Peace to the gods on the earth. Peace to the gods on the earth. Peace to the gods on the earth. Того и тормозит, потому что бит-то продолжается, а вот связь у нас не очень хорошо работает, интернет, поэтому оно и тормозит. Бит Ника The Exotic True Story уже играет в нашем эфире. Вот, хотел почитать вам немножко фристайла в эфире, но судя по тому, что мои братья ВКонтакте не очень хорошо меня слышат и видят картинку, то это все из-за того, что интернет плохой. Мы продолжаем слушать хорошую музыку. freakradio.blogspot.com. Вот, я пытаюсь найти, я пытаюсь свои X-файлы, свой хип-хоп, ага, чтобы почитать немножко для вас. Перейдите по ссылке freakradio.blogspot.com, и там вы сможете нормально слушать звук, который идет на нашей радиостанции. А ВКонтакте, конечно, немножко тормозит. Ну что ж, я нашел свои X-файлы и сейчас для вас прочитаю хип-хоп. Хо-хо-хоу. Йоу. Люди слепые, немые, глухие, нет выхода к свету. Засираем планету, на Нибиру нас не берут. На Мидгарде как мухи мрут. Биологический вид человека под контролем четверть века или полмиллиона лет назад. Кто знает правду, брат? История написана наугад. Гадом буду, иду к осознанию глубокой действительности. Включаю бдительность, отключаю мнительность. Роботы, киберпространство раскладывают в умах пасьянсы. Шансов на выздоровление нету практически. Не пытайся взрослых лечить, экономь электричество. Ресурсы не бесконечны, жизнь быстротечна. Нажрался вечером и порядок, духовных сил упадок. Сладок запретный плод, брось камень в мой огород. Подлые крысы не умеют мыслить. Лучше папу рапа не беси, микс мастера. Все относительно, я вырвался на свободу. Управляю погодой через микрофон. Задаю тон, алфавит и криптология. Мои ключи к богу, демагогия политиков для критиков. А я развиваюсь в космогонию, окунаюсь головой. Буду собой, пока ты имитируешь рэп-клон. И репетируют роли в театре министрелей. В твоих стихах опять кого-то застрелят. В моих воскреснет Иисус и проснется народ русский. Славяне правь славят, нас давят, нас притесняют. Мы выживаем, мы не рабы, рабы не мы. Уличные углы не найдешь в гугле. Социальные сети, мулька для забора ДНК. Твоя башка под рентгеном черного кабинета и программы призм. Сюрприз, детка, ты живешь в клетке. Матрицы сетка по точкам пирамид раскидана. Нас не видно, но мы строим храм правды, цирк. Качи пляшут ламбаду, им хлопают, ножками топают. Закон доллара работают, ты раб системы. Твоя тема записать кучу фитов, хитов, треков. Выкидываю это дерьмо из деки. Нет знания, нет послания. Прими мои сообщения, хип-хоп обращение. Я есть альфа и омега, воплощение. Ну что ж, вот такой вот фристайл для вас. А дальше мы послушаем уже непосредственно Ника Экзотика, уже не его инструментал, который звучал сейчас, а именно будем слушать True Story от Ника Экзотика. Не удивляйтесь, почему я в шапке, потому что я только что пришел с улицы, а у нас там идет дождь, и я гулял со своей собакой. Stay off them streets. Do what you gotta do. Maintain. Level mind frame. This is for the youth. Take heat. You know? 130 Northern, where it started at. I seen a lot of shit as a kid, tell you that. A lot of fiends with broke dreams, selling anything from slum chains, anything to make the change. Crack lines in daytime, looking like fucking cheese lines. Crazy times, they call me Lil Red. Had the big Michael Jackson afro, strike Lees in them pro kids. 130 Northern, where it started at. I seen a lot of shit as a kid, tell you that. Police chases, gun waved in niggas' faces. Pistol whip cuffing, especially niggas from different places. Niggas fucking the packs just to cop the Asics. A front for a bitch, that's why they never made it. So I stayed in my lane, listened to them OGs and kept a clear mind frame. This is the story of the streets, no street glory. Trapped in the belly of the beast, true story. It's amazing how things change when you put your mind frame towards better things. This is the story of the streets, no street glory. Trapped in the belly of the beast, true story. It's amazing how things change when you put your mind frame towards better things. Ran with an ill click, so crack on the strip. Getting chased by them boys from 101st to 5th. Shit be real, streets sank you in. Seen a lot of life end with no chance to win. Corona the owner, that's what they named us. We was like Lil' Harlem, nothing fazed us. Then I moved to Flushing, right across the bridge. Still as a kid with a chance to live. Used to fight a lot, like K-Day. Then I start getting it, cause that's the Queen's way. Plan projects, caught up in the Pyrex system. Cat, bad bitch, Brooklyn trip, brown brick. I was in the street life, hide in a peace pipe. Big rope chain around my neck to show I eat right. A young kid, I thought I knew it all, till I seen them niggas backs up against the wall. This is the story of the streets, no street glory. Trapped in the belly of the beast, true story. It's amazing how things change when you put your mind frame towards better things. This is the story of the streets, no street glory. Trapped in the belly of the beast, true story. It's amazing how things change when you put your mind frame towards better things. Ну что ж, ребятки, так как я работаю на радиостанции freakradio.blogspot.com, то искать музыку это у меня уже в крови. И вот я недавно-таки выхватил новый хороший альбом от Майя Лески. Не знаю, знаете ли вы, кто это. Это есть такой бандито Desperados from Wu Family. Майя Лески, Wu Syndicate, Busta Slack. Был такой в 97 году хит, сингл. Они зажигали Джо Мафия, Майя Лески и Наполеон. И они вернулись в рэп-игру. Новый альбом Drastic Measures 2. Он, кстати, стоит $30. В инстаграме написал Майя Лески за упаковку. Упаковочку этого альбома он хочет получить $30, но уже бутлегеры его украли для freakradio.blogspot.com и для всех любителей WFM ВКонтакте он уже выложен. Слушаем. Я у Майя Лески, Drastic Measures, Gangster Rap on the Microphone. Bottles of James Buchanan, eyes on the fortune, minus the fame can have it. Spanish guys in the Rosses, fucking no dames, it's average. Sacrifice me like Christ necklace with diamond crosses. Driving Porsches, my sauce is dining with Hyman Rosses. Me amigo Panico, moving at 10 a kilo. Gold choppers and tigers, defining senoritas. Bel Air Rose, high maintenance nails, hair and toes. Fornication, fellatio, no horse and carriage hold. Pray forgiveness, forgive me, father, I have sinned. Jehovah Witness, you witness, nigga, you dying in. Presidential position, Donald, the richest cabinet. America is a business, acres with British mansions. Never you niggas could be a part of Illuminati. Unless the blood of a Rothschild run through your body. They fabricating a story, corny, that's not official. I live a life that's amazing, flavor the Monty Lizards. Я не знаю, знаете ли вы такого исполнителя, как Old Garden Company, то есть компания Старого Сада. Есть такая вот хип-хоп братва в лице человека, который дальше исполнит для нас Витебский джем. Витебский джем — это не варенье, Витебский джем — это хип-хоп сообщение для вас. Мода у одрей той муки, всем простившим уставшим отвар H2O плюс. Любви пересек, суперик, порслады с наших уст. На барсе густка, цветаевский куст и сласти груз. Далили ритми кук, далил в микс тригу. Мужей с Самсоном, Анджою сорван, уж сорт наш нор. Бежим из стороны, травы и стор, как Грейт Барри, храним вино. Свор ранен услов, крепость годами, не иссяка. Посланец фанка, шаленый садовник, классика. Канов, что нового, что старого, весной снова в саду я тот же витебский малой. И диалог веду среди деревьев дум. А куда мы зашли, и что от сада сдали городу? Все плохо, все плачут со всем, что хип-хоп умер. Я и сам так с горя думал, рифмуя, как древний шумер. Судьи сам, бибои не знают КРС-1. Херки банк, нулю лету подавно. Всех шкаф рекламы подавлен, Nike или Adidas на ногах. Что в головах значения не имеет, это линей крах. Все хорошо, еще уже насчет единства ты не прав. Картон дели мне первый год с танцорами, асми, арми, ордыни жгут и твиси. Монастыри будто тверд новаторы, как будто верь, не верьте. Светит шар на земле, дают жизнь, что закопали дни. От белой собаки к белым яблокам компании. This will be different today. I want you to forget that I'm your master and use all that I taught you. One, two, three. Everybody in the east, rock the house. Everybody in the west, rock the house. Everybody in the east, rock the house. Everybody in the west, rock the house. Звучит бит звучит, яу. Вы не слышите его ВКонтакте, но вы можете слушать его на freakradio.blogspot.com. Это очень-очень такой хороший джазовый сэмпл, который я взял у Маста Че. Яу. Ага. Яу. Раз-два. Несколько минут он прозвучит для вас, чтобы вы немножко насладились этим ритмом. Яу. Раз-два. Яу. Ага. Немного футуристической лирики для вас. Серые среди нас роятся, копошатся. Пожалуйста, будь осторожен, человек. Новый миллениум, атомный век. Кое-что не внесли в Библию. Умами владеет религия. Серые нас контролируют, но они вторая раса после богов. Кто они, строгие отцы про цивилизаций? Попробуй посмотреть в черные глаза и не испугаться. Не надо бояться, они тебя исследуют. Двуполые гермафродиды. Вот откуда берутся гибриды человеческой расы. Это не смесь крови цыганской с африканской или славянской. Визуализация рождает поток информации. Твоя субстанция хип-хоп вещества размножается, делится на клетки. Вот о чем я говорю деткам. Zulu Nation — это не секта, это первая хип-хоп семья. День рождения хип-хопа 12 ноября. 24 часа медитации, 365 дней концентрации. Я не могу другим касаться, когда я хип-хоп использую танец, использую битбокс, использую любой актив, чтобы выразить свой мотив. Тут не спортивный интерес, а больше креативность мышления. Разбуди в себе гения, не будь обыкновенным, будь оригинальным в теме, достигай совершенства и блаженства. Вот она, одна радость, одна любовь, мы нации кровь, цели поставлены, ориентир — это будущее. Будь лучшим, враги пусть завидуют, пусть ненавидят, а ты улыбайся, их это бесит. Много мрака бесов, много крыс, много паразитов, они пьют кровь литрами, они энергетические вампиры, кровососы. Под игом системы мы решаем проблемные вопросы, мы ведем народ к свету. Хип-хоп уже стал давно школьным предметом, давай его обнародуем и одушевим, давай его защитим. Развитие значит культура, а не деградация. Вот о чем я говорю сейчас на своей фрик радио станции. Ага, у меня лучшие учителя — доктор Шака Зулу, Йода Экс. Для тебя хип-хоп — это рэп про секс, для нас это точка отсчета для полета. Мы запускаем в космос ракеты, ищем ответы на секреты цивилизации. Много вопросов о глобализации, мои прокламации часто достойны осуждения. Мир всему хип-хоп движению, ТКНБО, не пай, мальчик, як тебя прокачает. Homicide Flow, ты узнаешь, что это значит. Решаем хип-хоп задачи, как построить общество. Бог в помощь, аминь. Береги силы, береги вини. Это святыня, когда-то море было в пустыне, когда-то был золотой век, теперь новый грязный трек на тему человек, человеку волк. Вот тебе мой бесконечный урок. Мы нанесли урон Мидгард земле, их еще 27 видимых и невидимых планет. Можешь меня ненавидеть, это мой тебе ответ, это мой тебе новый завет, но футуристический, лирический. Йоу, I love my Zulu nation, we are not only hip-hop, we are organization, we are home. Welcome to my building, always support the children. Sakis, Malikas, kings and queens, Africa Bambaataa. Take all us under his wings of universal Zulu nation. Universal Zulu wisdom phrase, I can't explain you what it means. It's universal law, it's all in what we believe. School of hard knocks, we from different blocks, but love keep us on one wave. International click back in the game, we not slaves, we free from fees and other bullshit in hip-hop. I'm on top of truth, know my roots, knowledge cool, culture always standing. From Lugansk People Republic to Ukraine, to UK, to USA, to Japan, to Кения, всем городам, всем странам, Японии, Кореи, всем, кто присоединился к нашей радиостанции, посвящается мои лирические прокламации. Раз-два, ага. Раз-два, мы продолжаем слушать хорошую музыку в эфире Freak Radio станции. И у меня есть для вас еще немножко рифм, ага. Раз-два, йоу. Секретные материалы от уфолога из Кировска. Рифмы, эскизы, я президент МС, доцент хип-хоп алгебры, высшая математика и альма-матер. Что за матерщина, ты скажешь, это рэп-тарабарщина на языке случайных чисел от фриказоида. То ли бейсик, то ли паскаль. Мать моя женщина, я гениален, точно, как сказал дебош, всем отдыхать. Проникай вглубь вопросов, пока ты постишь. Я готовлю тосты и кормлю детей с улицы настоящим хип-хопом. Пусть проснутся все рэперы, которые не хип-хоп представляют, а представляют непонятно что. Как делать рэп не знает никто толком, рассказывая о своей ученой степени ребенку. Молоко на губах у профессоров стиля, и мне как досесть и пошевелить извилинами. Смотри, как делает микс-маста из Донбасса, срисовывай в свой блокнот. У тебя рифм-код наплакал, на-ка проверь запас моих строк. Они глубокие, им нет лимита, я читаю под любой ломанный бит. Рэперы вечно жалуются: не-не, это не мой бит, это не прет. По-моему, этот сынок врет, дай сюда микрофон тому, кто не боится быть осужденным. Я знаю свое дело, после 2 минут твоя батарейка уже села, а я рифмую полчаса без запинки, как энерджайзер. Давай заряжайся и повторим, а я проверяю и прочитаю для тебя еще пару куплетов. Прочитаю за тебя и за того парня, рифмующая машина у руля. Твой игнор для меня — это фигня, мои адепты следуют тихой сапой. Мы андеграунда палата, их 36, брат моего брата мой брат, враг моего врага мой враг, вырос. рабы Нага, змеи-искусителя из цитадели Зета-плеяды дракона. Там живут по непонятным законам, мы далеки от нового порядка. У нас новая мировая анархия, запиши в свою тетрадку. Вот так вот в эти 16 тактов поражают они своей информацией, это фрикозоид. Хм. Новый проект, новый альтер-эго уже выложил я в своей сети ВКонтакте, а мы продолжаем слушать хорошую музыку на Freak Radio и дальше в нашем эфире It's a Boy Scene от Amon Ra.